Глава 8. Чертыхаясь сквозь зубы, когда кошачий коготь проходится по моей кисти. Крайт размахивает лапами, как ветряная мельница. Ну, конечно, ведь это именно токсин со своим аспектом света спас меня в лагере от Химеринга. Вряд ли после того боя у Крайта остались о нем хорошие впечатления. «Если будет враг, я тебе скажу, хорошо?» Убедившись, что кот, пусть и нехотя, соглашается, спуская его с рук, и он убирается с глаз. «У тебя новый питомец? Где взял?» Токсин садится на корточки и смотрит на морду Крайта, торчащую под диваном. «Он магический? Кыс-кыс? На твоем месте я бы этого не делал», предупреждаю, когда токсин тянет к дивану руку. «Откусит. А ты по делу или как?» «Говорю же, пожрать принес!» Он делает удивленное лицо и выпрямляется. «Хотя я и не прочь знать, откуда ты взял магические костяные шары, которые загнал Марку Абрамовичу». «А как же тайны экспертизы?» — хмыкаю я. «Брось! Отташ, у него тайн нет. Они давно вместе работают. Кстати, за сколько ты их ему загнал? С аукциона ушли они очень даже неплохо. И кому?» «А вот этого я уже не знаю. Но ты же помнишь, на теневых аукционах лишних людей не бывает. Так что выплывут в каком-нибудь аристократическом семействе. Хотя бы вон у Горчаковых. Они на наших аукционах частые гости». В этот момент дверь, которую я не запер, открывается. В комнату входит княжич Палий и осматривается. «Враг?» — с надеждой транслирует мой кошак из-под дивана. «Нет», — отвечаю мысленно. «Каменский!» Пали кивает так, словно это я пришел к нему в гости, а не наоборот. «У нас сегодня день встреч», — интересуюсь у токсина. Токсин пожимает плечами и продолжает выгружать на стол еду. Впрочем, пожрать не мешает точно, тем более что от пакетов соблазнительно тянет мясом и пряностями. «А разве вы по мне не скучали?» — невинно спрашивает Палий. «Решил вот больше вас не мучить своим отсутствием». «Господа?» В комнату заходит Львов. Следом за ним валивается Ильин. Крайт, видимо, уже понял, что все эти наглые визитеры не враги, и с недоумением спрашивает. «Большая стая?» «Дурдом». Через час токсин, как и организатор обеда, сметает в пакеты пустые одноразовые тарелки. «Ну что, на выход? Приятно было разделить с тобой курицу мира, брат». Он стукает меня по плечу и кивает остальным. «Погнали, чего расселись? Не будем мешать камню медитировать». «Я задержусь», — негромко говорит Львов. Закрыв за парнями дверь, поворачиваюсь к нему. «Итак, зачем ты их ко мне притащил? Вряд ли для того, чтобы просто совместно пожрать». «С чего ты решил, что это я их позвал?» «Брось! Ладно, Бородин, тот вообще за любой кипиш. Но с чего сюда приходить Палию? Что, княжичу так надоели подаваемые к семейному столу фуагра и камчатские крабы, что он внезапно решил заменить их на курицу-гриль из ближайшего маркета? Не смеши». «Ты прав. Здесь, в башне, должны знать, что у тебя есть поддержка. А тот же Бородин. Многие знают о его связи с лучшим аукционным домом столицы. То, что он бастард, на самом деле важно только Максу Горчакову. Задирать нос, чтобы потом остаться без редких ингредиентов? Глупо. А в императорском училище очень мало глупых людей. Это тебе не лагерь кандидатов. Тут люди знают, что к чему». «Пали отлично задирает нос», — замечаю я, и Львов усмехается. «Скажем так, он отлично умеет задирать нос. Кстати, о нем. Насчет веса рода Пали и говорить нечего. А сам Серж, он со мной». Киваю. «А Ильин тебе зачем? Он вообще из провинции, веса никакого не имеет. Впрочем, он выглядит надежным человеком». «Мне тоже так кажется», — говорит Львов. «А провинция? Тут тоже есть свои тонкости». «Выходит, и тут у нас какая-то тайна. В этих хитросплетениях имперских родов сам 12-рукий Шанкра руку сломит». «Ну, спасибо». «Не бери в голову», — отмахивается Львов и тут же улыбается. «Золотко? Рад тебя видеть». Оглядываюсь и действительно вижу в дверях спальни Шанка. Два последних дня мне приходится щедро делиться с ним темным эфиром. И кажется, длань бога наконец-то начала приходить в себя. Правда, на криптоманские приключения он пока не отваживается. Сидит дома и бычит на край-то. На меня тоже. Хотя купленный мной золотой браслет впитал, а часы присоединил к своей коллекции. Кошак, кстати, упорно делает вид, что Шанк ему не интересен. Тем более, что я сразу пояснил, что длань бога — это младший в стае. «А кот у тебя тоже интересный», — внезапно говорит Лекс. «Слишком умный». Крайт вылез из-под дивана, только когда гости разошлись. Со Львовым-то он уже знаком, но тоже делает вид, что ему безразлично. Разлегся на подоконнике и типа уснул. «Не жалуюсь, в обувь не гадит». «Пф», — возмущается кошак. «Молодец», — оценивает Львов. «Но я не о том. Такое впечатление, что он меня, ну, вроде как сканирует». «Твою ж мать! Ну, лишь бы очаровывать не вздумал». «Ты ему скажи, чтобы так не делал», — усмехнулся он. «Зачем тебе лишние проблемы?» «Скажу». «Слушай, Лекс, а твой отец знает про золотко? Кстати, его зовут Шанк». «Нет, не знает. И про кота твоего тоже не узнает, но лучше бы им не встречаться». Сначала я думал, что ментал — это второй дар Лекса. На самом деле нет. Второй — это целительство. А вот основной дар его рода — именно аспект ментализма. Даже странно, что князь Львов за все время нашей единственной беседы ни разу не попытался воздействовать на меня менталом. И сразу сказал, что ему от меня нужно. А вот что от меня нужно его сыну? Ведь Лекс меня едва ли не опекает. По указке отца? Никакого проникновения в свои мозги я не ощущаю, но менталисты вообще народ чувствительный. И Лекс вдруг говорит. «Лезу не в свое дело, да? Но я бываю зануден, извини». Хмыкаю. «Бываешь, ага». «Но вообще, я думаю, что мы можем быть друг другу полезны». «Пожалуй». «Да все в порядке, Лекс». «Кажется, мне только что предложили дружбу». «Ну, все к тому и шло». «Не то, чтобы я был против. Младший Львов действительно бывает зануден, но пока это не напрягало». Однако Ильин, помнится, сказал прямо. «Предлагаю держаться вместе». «Что же до старшего Львова?» «Да, я согласился рассказывать ему обо всех странностях, которые происходят вокруг меня. Но вот говорить о бункере пока не собираюсь. Сначала надо обсудить ситуацию с Матвеем. А там будет видно». От стола раздается жужжащий звук, и мы с Лексом синхронно поворачиваем головы, глядя на выезжающий по собственной воле экран. На нем загорается спутниковая карта столицы. На задней крайне, как раз там, где я привык тренироваться с котом, пульсирует красная отметка. «Курсантам выпускного курса, входящим в боевые подразделения, срочно явиться на этаж наставников. Форма одежды – боевая, оружие – да, категория опасности – высшая». Компьютер раз за разом повторяет приказ. «Что это?» Поворачиваюсь к Львову и вижу его широко раскрытые глаза. «Это разлом, Каменский», — отвечает он. «Разлом в столице. Этого ведь не может быть. Как ты обращаешься с мечом?» «Ты хочешь идти закрывать разлом?» «Но, по крайней мере, я хочу на него посмотреть, хотя бы издалека». Мы оба прекрасно понимаем, что нас, зеленых сопляков, к разлому не подпустят. Да и выпускников императорского училища разве что поставят далеко в сторонке от места выхода монстров. Где-то на краю оцепления. А еще я понимаю, что Львов все равно туда попрется. Не стоит отпускать его одного. Посмотреть на разлом вблизи у нас, разумеется, не выйдет. Согласно регламентам, протоколам и прочим совершенно правильным выкладкам, к открывшемуся разлому уже стянуты армейские силы. И оцепление километров эдак на 5 в радиусе. Но 15 минут спустя мы уже мчим по улицам Москвы в родстере Львова. И если Шанк даже попытки не сделал с нами увязаться, то Химеринг ровно наоборот. Так что на коленях у меня тяжелая кошачья туша. Не 50 килограммов, как в реальном химеринге, но и те 7, что есть, уже неплохо. Одной рукой я придерживаю Крайта, чтобы не впивался в меня когтями при каждом повороте, а правой поглаживаю выданный Лексом меч. Чуть изогнутый, с небольшой гардой и рукоятью, оплетенной кожей. Не лучшее оружие, что я держал когда-либо, но точно не самое плохое. К тому же с явной магической добавкой. В металл приковки добавлены какие-то ингредиенты. Я их чувствую, но вид определить не могу. Это что-то совершенно мне незнакомое. Боевую форму нам никто бы не выдал, но у Лекса в машине оказались два шлема с опускающимся прозрачным забралом. Еще он сунул мне какие-то пластины, жестом показав отделение в форменной куртке, куда их надо вставить. «Дополнительная защита», — сказал он. «Выдается только в выпускному курсу. Но можно и купить, как и шлемы. Если знаешь где». Навстречу по нашей полосе несутся автомобили. Дороги уже запружены так, что еще немного, и придется идти пешком. Люди в панике пытаются убраться подальше от разлома. Обижаем упавшую на бок фуру. Следом Львов чертыхается сквозь зубы, виляя в сторону, потому что очередная чужая тачка вылетает на нашу полосу. Его губы плотно сжаты, костяшки пальцев белые от того, с какой силой он вцепился в баранку. Это его город. Это ситуация, которой не должно было произойти. А еще Львову безумно хочется увидеть разлом. Видя его состояние, не лезу с разговорами, хотя в голове неотступно бьется мысль, как разлом мог появиться в столице. Ведь она обнесена по периметру артефактными маг-кристаллами. Внутри такой ограды разлом появиться не может. Или... Вспоминая, что тренируясь на той заброшенной спортивной площадке, я не чувствовал тошнотворного воздействия кристаллов. Я-то думал, что их сеть просто до меня не добивает. Но, может, уже тогда она была нарушена? Мы едем именно в ту сторону. А значит, я прав. Маг-кристалл, отвечающий за эту часть столичной ограды, или окончательно испорчен, или разрушен. Но как? Судя по всему, я буквально притягиваю к себе неприятности. Потому что, не проехав и половину пути до места, указанного на карте, мы видим разломного монстра. Каким-то образом он сумел выбраться за границы армейского оцепления. И монстр мне знаком. Это двухголовый кабан размером с гризли. В разломе я с таким удачно разминулся, а вот на тренировке в башне довелось сражаться. Их слабое место — слияние обеих голов. Правда, чтобы туда ударить, надо проскочить в опасной близости от обеих пастей, каждая из которых способна извергнуть до 5 литров соляной кислоты. Львов резко тормозит. Тварь метрах в 100, но доскачет она до нас довольно быстро. Вылетая из машины и опустив на глаза щиток шлема, несусь кабану навстречу. И вижу, что тварь уже отыскала себе жертву. За какой-то из брошенных машин прятался невидимый мне до этого мужик. Сейчас он пятится от неторопливо наступающего на него монстра, который явно собирается сузить дистанцию до кислотного плевка. Делаю рывок. Пролетаю под днищем стоящего грузовика и успеваю сбить мужика с ног до того, как кабан плюет кислотой. Тут же перекатываюсь, отталкивая его за бетонное ограждение. У твари две головы, второй плевок последует незамедлительно. «Шух!» — вылетает вторая струя. Металл машины, на которую попадает слюна кабана, шипит, краска пузырится. Что-то отлетает в меня. Чувствую, как обжигает пальцы, нескрытые формой. Плохо. Для боя меч надо держать уверенно. Внезапно боль отступает, словно на пальцы вылили обезбол. Вздувшиеся было пузыри исчезают. «Лекс?» «Видимо, в игру вступил мой целитель. Спасибо». Взвешиваю в ладони приятную тяжесть меча. Зная анатомию кабана, до следующего плевка у меня есть 5 минут. «Ну что, тварь? Поиграем?» Кабан играть не намерен. К тому же явно неплохо оценивает свои шансы. Не успеваю просчитать тактику боя, как он отбегает метров на 40. Делаю несколько шагов в сторону твари, но она отступает ровно настолько же. Останавливаюсь. Тут мне нечего ей противопоставить. Бегает человек медленнее, чем зверь. Видимо, кабан собирается переждать в безопасности до момента перезагрузки умения. Ведь плеваться кислотой куда проще, чем сражаться в ближнем бою с незнакомым противником. К тому же в этом мире все твари темного эфира слабее, чем в мире разломов. Насколько помню из лекции Зверевича, кабану понадобится минут 5. Откуда-то доносится стрельба. Различаю калаш и перекрывающий его треск звук КП. Следом бухает что-то еще. Миномет? Мне его звук не знаком, как и Никите Каменскому. Но, наверное, это он. Канонада раздается достаточно близко, хотя переливающиеся арки самого разлома все еще не видно за многоэтажками и переплетениями улиц. Неожиданно замечаю движение на периферии зрения. Это Крайт тоже вылетел из машины и понесся мне на помощь. Но нет. Кот перетекает из-под одной машины под другую, оставаясь невидимым для моего противника. Все время, что мы мчались, на Родстере шел легкий дождь. Сейчас он внезапно превратился в ливень, и капли стекают по стеклу шлема. Откидываю щиток и перехватываю меч. Рукоять скользит в мокрой ладони. Оглядываясь на Лекса, вижу, что он работает над облеванным кислотой мужиком. С ладони срывается голубая дымка дара. К тому же за пару минут, что я играл с кабаном в гляделки, из переулка выбежали еще несколько человек. И, судя по их виду, наш кабан не единственный, кто прорвался через периметр. Какую-то девушку буквально тащат на руках. Так что теперь Лекс плотно занят, оказывая им первую помощь. Наверное, оно и к лучшему. Непосредственно помочь в бою целитель все равно не сможет. Я же, в свою очередь, постараюсь не подставляться под удар и уберечь свою задницу от лишних проблем. В какой-то момент, понимая, что 5 минут уже истекли, а кабан не двигается, хотя самое время ему скакать на Лекса, плюясь во все стороны кислотой и вынуждая меня разрываться между защитой сразу нескольких человек. «Эй! Двухголовый! Драться будем или как?» Интересуюсь, делая шаг ближе. Кабан опять отступает, а потом разворачивается и резво дает деру в подворотню. «Вот сейчас не понял». Срываясь за кабаном, слышу в спину крик Львова. «Каменский, стой! Куда попер в одиночку?» «Нет, как раз в одиночку мне и лучше, свободнее. Не настолько я пока доверяю Львову, особенно его отцу, главе тайной канцелярии, чтобы демонстрировать свое искусство владения мечом. Как выяснилось, измененные в этом мире не так, чтобы тайно. Если о них знает нечисть, знают и люди. И измененные сильнее обычных одаренных, это я помню по миле. Из-за моих навыков я вполне могу попасть под подозрение в том, что я каким-то образом к ним причастен. А скрывать силу и умение во время серьезного боя — это игры в пользу бедных. Так что ныряю в подворотню следом за зверем и прислушиваюсь. Он уже выскочил с другой стороны. Ливень заглушает цокот копыт, и расстояние между нами не определить. «Справа!» — транслирует Химеринг. Кота мне не видно, но на сердце разливается тепло от того, что пушистый где-то рядом. Отскакиваю в сторону, противоположную той, что озвучил Крайт. «Вовремя!» «Шух!» — мимо лица проносится кислотная струя. «Шух!» Вторая. Следом мимо пролетает туша хозяина струи. Клыки клацают у моего плеча. Использую инерцию поворота для усиления удара мечом. Клинок скользит по мокрой от дождя шкуре, но все же пробивает ее, потому что тварь визжит и снова разрывает дистанцию. Посылаю коту лучи добра. Тут же вспоминаю, что сегодня мы с ним так и не выбрались на ловлю змей. А потом понимаю, что змеи пока не нужны. Источника кабана вполне хватит, чтобы накормить моего личного пушистого монстра. Может, теперь он и мясо его будет жрать? Оцениваю возможные тактики. Пролететь под кабаном, распарывая его от шеи до мягкого брюха, идея интересная, но невыполнимая. Копыта у него невысокие, потому есть прекрасный шанс остаться погребенным под 400-килограммовой тушей. Бросаться на такую тварь с клинком наперевес тоже не вариант. Для такого финта нужно лобовое столкновение на скорости, чтобы инерция кабана позволила ему самому насадиться на мой клинок. Иначе я только попорчу ему шкуру. К Кабан же явно не хочет второй встречи с мечом. Не подпускает меня к себе, но и отойти не позволяет. В маленьких глазках злобное предвкушение убийства. Между нами 20 метров. На такое расстояние моя удавка не добьет. Иллюзии в виде химеринга такого тоже не напугать. А такая иллюзия пока мой максимум. Как же его достать? А что если...